Глава 8. Король умер, да здравствует новый король. Все когда-нибудь заканчивается, закончилось и наше долгое путешествие, мы наконец прибыли на Шитай, были доставлены королевскими гвардейцами во дворец его величества и получили указание готовиться к торжественному приему в честь возвращения сенатора и прибытия себя любимых. Дворец мне, кстати, понравился. Находился он в живописном парке на холме, а сам из себя представлял монументальное здание в неоримском стиле. Здесь он, конечно, назывался иначе, так как никакого Рима и в помине не было, но меня колоннады, портики и статуи навели именно на такое определение. Как впечатление, ученик, поинтересовался Валис. Красиво и местами даже функционально, мне нравится. Тут есть варианты держаться против превосходящих сил противника, пока есть чем стрелять, ну или пока они серьезную артиллерию не подгонят, узкие окна бойницы опять же способствуют. Кто о чем, а ты об обороне. Ну так и вы меня не изящным искусством учите, а как-то вас подручнее мечом напластать или из бластера пристрелить. Разве нет, архитектуру и скульптуру изучу, когда из Падованов уйду, с улыбкой ответил я. Твоя правда. Ладно, приводи себя в божеский вид, будет глупо ударить в грязь лицом на своем первом официальном мероприятии, сказал учитель и ушел в свою комнату, вероятно, заняться тем же самым. Комнаты, кстати, были тоже ничего, кельи храма и рядом не стояли, а ванна вообще шик, почти бассейн. В общем, мое настроение неуклонно росло после того, как мы сошли на землю. Аканел, похоже, испытывал те же эмоции. В зал мы пришли несколько раньше начала основного действа, учитель успел перекинуться несколькими словами с местным министром иностранных, читай, межпланетных, дел. Пока суть до дела время подошло, и в зал явился Кхалай 12, но, так сказать, не совсем официально, то есть не было долгого объявления его титулов, а сам он не уселся на вычурный трон, а пошел общаться с народом в зале, сопровождаемый двумя бодигардами. Ну насколько высокородная аристократия, Хатб знает в каком колене, имеет отношение к народу. Впечатление местный правитель, кстати, производил неплохое, имелось фамильное сходство с Семилаем, но выглядел мужик бодро, брюха не имел, а лицом и улыбкой вполне располагал. Через некоторое время венценосец дошел и до нас, представил нас друг другу все тот же министр. Рад приветствовать джедаев на своей земле. Как вам Шитай? Пока учитель вежливо пел комплименты королю, я заметил, что к нему идет один из гвардейцев, который явно нервничает. Уж было подумал, не покушение ли это, но парень сам привлек внимание всех. Ваше Величество, срочные новости, нам перекрыли связь. Твою мать, тревога объявлена, так точно. Вас просят прибыть на центральный пост управления. Уже идем. Вольфганг, займитесь публикой, а вас я попрошу последовать за собой. Возражать мы с учителем не стали, но чем ближе подходили к командному пункту в подвале дворца, двигаясь внутри строя присоединившихся к нам гвардейцев, тем сильнее я чувствовал смутное беспокойство. Как прибыли на КП полные мониторов, офицеров из голографической карты центра столицы, король поинтересовался, что творится, ему доложили. Беспроводная связь заглушена, резервные линии связи также нарушены, к нам подошло до 3 рот террористов, внешние посты уже вступили в бой. В этот момент мое чувство тревоги достигло пика, жидковата атака, не взять им дворец, да и не дворец им нужен, а всего один человек, который обязательно придет в одно определенное место. Всем эвакуироваться из командного пункта, заорал я, хватая короля под локоть и таща его на выход, заодно строя вокруг нас барьер силы. Учитель то ли что-то почувствовал в моем голосе, то ли ему боевое предвидение не изменило, но он тащил его за второй локоть. Рванув изо всех сил, отбежали мы под взглядами гвардейцев метров на 30 по коридору, а значенные ребята последовали за нами, то ли выполняя мою команду, то ли желая отбить сюзерена у двух спятивших джедаев, но они нас в итоге и спасли, приняв на себя большую часть осколков от взрыва и завалив своими телами, брошенными нам вдогонку ударной волной. «Ё паэлядство», — сказал я на родном языке, чуть очухавшись. В ушах звенело, из носа, похоже, текла кровь, что-то рассекло мне лицо под глазом чуть не до кости, хорошо хоть не щеку, вода не прольется. Король лежал рядом и приходил в себя, кажется, тоже отделался легкой контузией и царапинами. Учителю повезло меньше, я чувствовал, что он жив и умирать не собирается, но, видимо, Какой-то осколок таки добрался до его черепушки, задел по касательной и отправил в нокаут. Выжившие гвардейцы тоже приходили в себя, вставая. Вдруг один из них выхватил пистолет и попытался сделать в Кхалае дырку, но, к счастью, я вовремя сориентировался и отбил выстрел мечом в потолок, а потом тренированным движением отрубил предателю руку. «Вы живы, ваше величество?» «Да, вашими стараниями. Как вы догадались о бомбе?» «Джедайские штучки». Не стал я вдаваться в подробности, глядя, как скручивают и обыскивают неудавшегося стрелка. Вместо этого спросил: «До резервного капе далеко?» «Нет, метров 100 по коридорам», — доложил вместо короля один из гвардейцев, похоже, офицер. «По крайней мере, он начал раздавать команды, мы туда. Раненых в медотсек, предателя тоже, но с охраной. На резервном командном пункте предчувствия беды меня не мучили, похоже, сюда сюрпризов не положили. Ну и, слава силе». Охрана дворца тем временем успешно отбивала нападение. Было похоже, что скоро террористы либо закончатся, либо побегут, скорее второе. Это ж не мирных граждан да чиновников мочить, тут в ответ стреляют, да еще лучшим оружием из более выгодных позиций. Впрочем, побежать им было не суждено, из города подошли отряды правопорядка и одна армейская часть. Нападавшие оказались между молотом и наковальней. Правда, когда связь восстановилась, выяснились интересные подробности. Оказывается, в новостях сначала нападение крутит, что король любит, власть переходит к его двоюродному брату сенатору Семилаю, по причине отсутствия у Кхалая детей мужского пола, а уж братец-то порядок наведет и всем редискам навешает прям сразу, как официально коронуется. Два отряда правопорядка, кстати, попытались прорваться во дворец, как только связь восстановилась и оказалось, что старый король не мертв, а стало быть, новому здравствовать не так чтобы долго. К счастью, у них ничего не получилось. Против гвардейцев и армейцев местные менты оказались не вояки. Тем временем король начал сыпать приказами, первым среди которых был взять братца живьем. Дальше шли фамилии его политических союзников в порядке списка, а в конце организация обращения к народу. Ночь я так и проторчал рядом с его величеством, дела шли, но не радужно. Часть подразделений, отправившаяся с ордерами на аресты, забила болт на верховную власть и перешла на сторону оппозиции в лице сенатора. Часть не торопилась, и фигурантам удалось сбежать. Дворец Семилая взять опять же не удалось, к штурму там подготовились хорошо, хотя больше половины подразделений таки отработали как надо. Однако дело все равно начинало попахивать гражданской войной. К утру нам сообщили, что мой учитель пришел в себя и движется на КП. Через несколько минут стало понятно, почему не сказали, что идет. Валис прибыл, опираясь на плечи санитаров. «Учитель, вам же вроде осколок в голову попал, а не в ноги. Вестибулярный аппарат шалит и, похоже, так будет еще пару суток. В любом случае, благодарю вас за спасение», — произнес король, как только выслушал очередной доклад, присоединяясь к разговору. «Ученика благодарите, он вовремя почувствовал угрозу. Добрый нос кулак за 3 дня чует», — хохотнул я, пытаясь разрядить не в меру мрачную обстановку в штабе. «Плохо, что мастер Валис оказался так не вовремя ранен и временно недееспособен, он бы очень пригодился нам при штурме резиденции моего брата. Неужели ваше выздоровление нельзя ускорить?» «Увы, но ваши медики уже сделали все возможное, а мы с учеником не особо искусны в целительских техниках. Кровь остановить или рану затянуть, куда ни шло, но необходимые тонкие манипуляции нам не под силу. Очень досадно. Похоже, нам предстоят высокие потери». Король собрался вернуться к офицерам, но Аканел его остановил. «Думаю, можно отправить моего ученика одного, он поможет их сократить». Ну, еретическая сила, не было печали. Что там у Валиса в голове так повредилось, что его король так легко на жалость взял? А, в общем, вскоре я мчался на спидере с гвардейцами к объекту, обнимал винтовку и думал о том, что неплохо бы обзавестись шлемом. Рана на морде заживала, чесалась и способствовала верному направлению мыслей. Кроме винтовки со мной был меч, пистолет и гранаты. Прибыв на мобильный командный пункт, я представился капитану гвардии Кадму, здоровенному бугаю с лицом матерого головореза и подозрительно умными глазами. «Падаван Алексмерха прибыл в ваше распоряжение для помощи в штурме дворца сенатора. Ну, посмотрим, куда тебя можно приткнуть», — задумчиво проговорил гвардеец. Мы оба посмотрели на голокарту местности, удобная все-таки вещь. Первый неудачный штурм выявил много проблем: минных полей в парке загородной сенаторской резиденции, к счастью, не нашлось, а вот замаскированные турели имелись, причем, не факт, что из-под земли все показались пострелять, некоторые могли оставить в резерве. Понятное дело, что на ближних подступах, штурмующих тоже будут ждать огневые точки. Могу примерно с километра подправить снаряды минометов для прямых попаданий в выявленные турели, а затем поддержать с винтовки первую волну штурмующих, внес предложение я. Проверим, иди за мной. ХМ, не поверил на слово. Впрочем, понимаю капитана, от его решений зависит жизнь подчиненных, тут лучше перебдеть, чем недобздеть. В общем, отъехали мы слегка на спидерах. Минометный снаряд я телекинезом аккуратненько направил в дерево, которое мне указали в качестве мишени. Ну а затем мне выдали маск-халат, и я пополз на брюхе за разведчиком, представленным как сержант Стоу, к позиции. План был примерно такой: меня выводит на максимально близкое расстояние, которое все еще будет считаться безопасным, затем начинается артподготовка, которой я помогу на направлении главного удара, первая волна штурмующих несется мимо нас, мы со Стоу в качестве пары снайпер-наблюдатель выбиваем огневые точки и коллег снайперов в самом дворце, потом действуем согласно приказам, может останемся на месте, может, мне выдадут задачу бежать со второй волной и поддержать ее внутри джедайскими штучками. Первая часть плана прошла как по нотам, нас не спалили, пока мы ползли, по всем целям мины зашли отличным образом, припрятано оказалось процентов 10 турелей, их наступающая пехота выбила по ходу дела, хотя и не без потерь со своей стороны, а я результативно пострелял по окнам второго и следующих этажей, все-таки необычным людям тягаться с одаренными. Неоримская архитектура этого конкретного дворца у меня теплых чувств, кстати, уже не вызывала. Штурмовать эту гадость и защищать – это две большие разницы, как говорят в Одессе. У штурмующих дальше что-то не заладилось, я услышал в рации. Кадмирха, сейчас будет вторая волна, двигай с ней, тут Стоу один справится, а внутри укрепленных точек как на бантиблох, как понял. Понял хорошо, жду вторую волну, сказал я и отдал винтовку сержанту, внутри от нее толку не будет. Бежала вторая волна, не так чтоб очень быстро, но я вперед тоже не рвался, чтоб не выделяться. Внутри здания ситуация стала иной, догнал я гвардейцев из первой волны бодрым кабанчиком. Застряли они на основном направлении перед коридором, который вел к спуску в подвалы, мятежники поставили там станковые бластеры за щитами, как я знал из радиообмена. У поворота лежало несколько мертвых тел. «Лейтенант Адама», — представился старший офицер, — «ты что ли джедай?» «Ага, гранаты есть, приходится не обращать внимания, когда с тобой общаются, как с 15-летним пацаном, выгляжу-то я именно таким. Хочу шлем, чтоб Хари было не видно. Да, только тут их кидать метров на 50, и эти засранцы энергощитом прикрыты. Ну эту проблему я постараюсь решить, дайте десяток, а то я только 3 в подсумок взял». «Не вопрос. В общем, гранаты мне выдали, я поставил детонацию на удар и зашвырнул подарки за угол телекинезом. После взрыва один из гвардейцев выставил камеру на щупе на угол и дал отмашку, мы двинули вперед. Мда, все-таки стрелять по врагу издалека это одно, а вот перешагивать через куски мяса, которые минуту назад были людьми, но ты их убил, это другое. Энергощит не выдержал взрыва сразу 10 гранат, и все, кто был за ним, оказались порублены осколками до неузнаваемости. Пахло гарью, кровью и дерьмом, в брюшные полости беднягам тоже осколков поналетело. Мы же продвинулись дальше, на пути оказалась массивная пластсталевая дверь, прикрытая турелями. И с тем, и с другим разобрались быстро, снова гранаты и телекинез, а затем немножко поработали саперы, взрывчатки у них хватало. Тем временем остальные отряды уже зачистили верхние этажи. Мы же двигались к КП мятежников, но стоило нам до него дойти через еще парочку укрепленных позиций, как они сдались. Немного жаль, меч пустить в ход мне так и не пришлось, а я как раз собирался его использовать, чтобы брать сенатора и его старших офицеров в плен живыми, но с неполным комплектом конечностей. Похоже, Семилай не комплексовал, пока убивали других, но когда гранату уже могли кинуть и куда-то поближе к нему, сдрейфил. На самом деле досадно, уж кого-кого, а его я бы с огромным удовольствием случайно грохнул. Но пришлось ограничиться ударом в печень при встрече, все-таки он кладезь информации в заговоре. Впрочем, откровенности я ему простимулировал, сообщив, что мне нужен только повод, чтобы познакомить его с пытками, которые джедаи придумали для ситхов. Об ордене по галактике ходит много разных байк, братец короля мне, похоже, поверил, хотя на деле мне, конечно, никто ничего такого не преподавал, а по возвращении в королевский дворец учитель усадил меня за медитацией, мотивировав это тем, что первый бой, большой стресс, от него можно и на темную сторону угодить. Спорить я не стал. Походив среди трупов, я и вправду был не в самом хорошем состоянии, хотелось не то напиться, не то уговорить таки Кхалая дать мне убить сенатора. Но так как оба варианта мне недоступны, пришлось садиться по-турецки и ловить джедайский дзин. Приду в себя и надо будет разбирать с учителем свое поведение во время операции на предмет ошибок, а заодно его перед ней. С чего-то же он меня одного туда так просто послал. Глава 9. Партия сказала надо. Комсомол ответил есть. Следующее утро я потратил на чистку и техобслуживание оружия. Бластеры, рассчитанные на массового пользователя, не отличаются сложностью и дальнобойностью. Но моя винтовка, другое дело, поговорка про кататься и возить как раз о ней. Медитации вернули мне душевное равновесие, но заставили задуматься о некоторых вопросах, в частности о своей адекватности. Надо признать, что джедаям свойственна самоотверженность, а я по всем признакам к ним все таки принадлежу. Орден ли меня немного перевоспитал или дело в самой светлой стороне силы, однако действовал я, как положено джедаю. Хотя, в прошлой жизни, на предложение пойти и поубивать некоторое количество незнакомых мне людей, послал бы по известному адресу. А тут партия сказала надо комсомол. Ответил, есть. Только и радости, что не из-за преданности ордену и республике, а из-за того, что если не задавим переворот быстро, то начнется гражданская война и народу погибнет куда больше. Принцип меньшего зла во всей красе. В общем, над собой надо поработать. Такие воины света обычно становятся фанатиками и плохо заканчивают. Второй темой размышлений стали мои действия во время штурма. Приятно, что я не догадался нестись впереди всех со света шашкой на головоатаку, значит совсем уж джедаизмом головного мозга не страдаю. Но есть нюансы, над которыми надо работать. Нужна нормальная разгрузка для гранаты полезных мелочей, которая не будет мешать ползать на брюхе, а то почти пустой лес. Нужно работать над повышением чувствительности, разумных и животных я более или менее чую в силе. А вот механизмы уже нет, из-за этого недочета турели добавили жертв, а из-за угла, во время продвижения, приходилось высовывать камеру на щупе. Не помешает растянуть радиус телекинеза, в идеале вообще чтоб из уютного командного пункта в следующий раз геройствовать, а не в грязи и ветках в ожидании, когда там меня какой снайпер заметит. Хорошо бы еще и группу поддержки заиметь, которой будет привычно работать в связке с одаренным после тренировок. Ну, а главное, надо обзавестись хорошим годным шлемом и поработать с ним меху-деру и силовой ковкой. С этими мыслями я закончил с винтовкой и пошел завтракать, лучше набить брюхо перед медитациями, а они нужны. Мозг нуждается в прочистке для ясности мыслей. В столовой бункера, расположенном под дворцом, где мы по-прежнему пребывали, я встретил учителя. Санитары его, к счастью, не окружали, значит, идет на поправку. «Доброго утра, учитель», — поприветствовал его я. «Доброго, как ты?» «В целом нормально, вообще ожидал, что после первого боя будет хуже. Рад, что это так, но впредь воздержись от избиений пленных, это путь на темную сторону». «Ну кто о чем переживает, по мне так светлой стороны перебор», — подумал я, но вслух обтекаемо ответил. «Я буду над собой работать». «Хорошо. Что думаешь о самом штурме и своих ошибках?» После того, как я пересказал Аканелу свои мысли, он задумался, но потом выдал. «Ты одновременно прав и не прав. С одной стороны, да, мы должны действовать эффективно и стараться избегать ненужного риска. Но с другой стороны, джедай – это символ справедливости. Наше появление со световым мечом на поле боя воодушевляет союзников и деморализует противников. Ну, а кроме того, это положительно сказывается на славе ордена и уважении к нему. То есть стоит искать баланс между эпатажем и разумностью. Я бы не назвал это эпатажем, но в целом да, это стоит обдумать. Как ваше самочувствие? Спросил я, чтобы уйти со скользкой темы. Валис наверняка чует, что за мысли по поводу опасного для здоровья выпендрежа бродит в моей голове. Лучше, но еще немного шатаюсь, внутреннее ухо, тонкий биомеханизм. Вернемся в храм и оба пойдем в палаты исцеления повышать навыки, такие ранения редкость, но глупо будет снова наступить на эти грабли. Ответил Валис. Да, схожие условия порождают схожие решения, в далекой-далекой такой сельхозинвентарь тоже есть, как и сопутствующие проблемы. Что на планете-то творится? Рабочий бардак. С захватом Семилэу переворота пропали перспективы. Многие решили сделать вид, что они против короля ничего и не имеют. Но ведутся чистки, а бывшего сенатора колют следователи на предмет связи с террористами. Правда, он уверяет, что знать ничего не знает, только со связным от них общался. Может и не врет, причин открывать ему пароли и явки у них особенно нет. Что, кстати, сами террористы. Кого-то после штурма королевского дворца-то живым взяли. А вот здесь вкусный улов, один из лидеров попался. Сегодня будут визиты к его коллегам, есть желание поучаствовать, с винтовкой на подстраховке, кому террористы, а кому борцы за справедливость. Орден же потом найдется, каким журналистам с грязью мешать, что в новостях вне планеты слышно ошитой. По-разному, где-то говорят, что террористы пойманы, где-то, что правительство устроило террор против своих подданных. Все как всегда, надо бы присмотреться к вторым. Стоит искать, кому выгодна такая точка зрения, разве нет? Да я тебе и так скажу, или может сам догадаешься, Моуны, Хатты. Кажется, я понял ход твоих мыслей. Но внешнее кольцо в этом секторе кредитуют чаще хаттским пегатам, чем республиканским кредитам, его там даже не везде берут. Неожиданно, промашка вышла, и мы, республика, просто так на это смотрим. Ну, как видишь, не только смотрим, некоторые еще стреляют и гранатами кидаются, усмехнулся учитель. Хаем, уел меня Валис. Плохо, конечно, что об этом валютном нюансе я не нашел информации в храме и в сети Карусанта, но то дело десятое. Видимо, непатриотичную информацию слегка цензурит. Зато хатты, в отличие от моунов, не поддержат тут никого ни официально, ни через Сенат. Наоборот, республика теперь может на них дипломатически поднаехать даже при минимальных доказательствах. Вряд ли, конечно, с хаттов что-то получится стрясти, но хоть активность свою приостановит, и то хлеб. В общем, вечером я все-таки выехал с гвардейцами на очередную операцию, но в этот раз решил последовать совету учителя и не сидеть где-то вдалеке, а принять сразу непосредственное участие в штурме. Лезли мы брать одного из лидеров подполья в загородном симпатичном коттедже, среди схожих с ним в коттеджном поселке для небедных людей. Оказалось, это комфортная такая конспиративная квартирка. План здания был известен заранее, командир гвардейцев решил не тихо накапливаться где-то рядом, а резко прилететь на спидерах и вломиться туда, пока никто ничего не поймет с просонок. Понимаю его резоны, поселок охраняется и нас могут заметить, пока будем накапливаться у здания. А если предупреждать охрану, то какой-нибудь прикормленный сотрудник может нас сдать. В 3 часа ночи я выпрыгнул из черного спидера гвардии вместе с группой 2 у черного хода и резко вынес его дверь телекинезом, пока группа 1 делала то же самое тараном с парадного. Часовых у господ, террористов на удивление не оказалось, но на кухне мы повстречали влюбленную парочку, которая увлеченно сношалась на столе, не замечая шума. 2 выстрела в режиме парализатора им все испортили. Дальше нашей целью был подвал, пока коллеги будут зачищать 2-й этаж. Внизу, к счастью, никого не оказалось, но было припасено некоторое количество взрывчатки и оружия. Наверху всех вырубили сонными, только какой-то ухарь умудрился ранить гвардейца из бластера, который, видимо, держал под подушкой. Похвальная, конечно, привычка, но уж в свете последних событий лучше бы он на часах стоял, толку было бы больше. А так операцию можно считать почти образцовой. Вернулся я во дворец к утру и завалился спать. Потом были медитация, завтрак и безделье. Следующий месяц мы с учителем в основном торговали лицами рядом с королем, пока он наводил порядок, и посвящали время тренировкам. Валис взялся за практические занятия с техникой боевой медитации. Джедаи используют ее для некоего непрямого управления войсками, улучшают координацию бойцов между собой, воодушевляют их. Техника даже позволяет передать обычным разумным немного способностей джедаев в плоскости боевого предвидения. К примеру, пехота почует засаду или пилот вовремя совершит маневр, уйдя от выстрела в ПВО. Со слов учителя, есть еще и ситхский вариант, с помощью которого адепты темной стороны могли натурально контролировать каждого своего солдата, а врагов заставляли трястись от страха. В общем, поработали мы с гвардейцами, свободными от боевых операций, на полигоне. Сначала, правда, дело у меня шло не особо весело. Одновременно быть в связи с войсками и самому активно что-то делать было почти нереально. Либо одно, либо другое страдало, но со временем я втянулся. хотя мой предел пока составлял 100 человек в радиусе полукилометра. А потом настала пора своеобразного экзамена. Компетентные органы ШТ наконец раскопали, откуда поступало оружие. Выяснилось, что в частных владениях ничем не примечательного барона в скалах выдолблены помещения под перевалочный склад. По, мимо указанных интересных вещей, там должно было находиться с пол сотни хатских наемников и их же резидент, если, конечно, не сбежал. Учитель, правда, считал, что это вряд ли, за провал его у себя на родине не ждет ничего хорошего, а если еще и сбежит, все бросив, то он точно труп. Идея взять склад малой диверсионной группой в сердцах гвардейских командиров отклика не нашла, так что было принято решение брать его штурмом. План подразумевал удар с воздуха и быструю высадку десанта после него с летательных аппаратов, которые лично мне напомнили канонерку клонов, которую я видел в конце второго эпизода, только более плавных очертаний. Ну, в целом логично, гвардейские машины — это вам не массовый продукт военпрома для республиканской армии. Мы с учителем шли в первой волне, сама высадка должна была быть осуществлена на небольшой площадке в прибрежных скалах со стороны моря после подавления ПВО. Мне Валис нарезал задачу не лезть вперед, а идти позади и поддерживать всех освоенной техникой. То ли действительно экзамен в боевых условиях, то ли опасался, что я могу повторить судьбу его прошлого ученика. Опытные наемники чая не армия мирного времени на заштатной планетке, ребята куда как посерьезней. На медитацию я настроился на подлете, и приземлиться нам удалось без потерь, даром что о себе дала знать одна замаскированная зенитка, которую пропустил авиаудар. Две роты гвардейцев во главе с Аканелом перли вперед, а я терся в конце, когда мы ворвались с взлетно-посадочной площадки в ангар и быстро попали под перекрестный огонь встречающей стороны. Хорошо хоть тут было зачем укрыться, а то все стало бы совсем тухло. Тут Аканел показал всю джедайскую круть, сделав резкий рывок в ближний бой и начав шинковать противников с одного из флангов. Дело пошло на лад. Меня в это время хватало только на поддержание боевой медитации, да высунуться из-за ящика, выстрелить из бластеров кого-то, чье появление с той же целью я предвижу, и спрятаться обратно. Даже на телекинез, чтоб лишить противника укрытия, оттащив что-то в сторону, концентрации не хватало. Но зато жить захочешь и не так раскорячишься. Вначале я поддерживал 100 человек, а сейчас всех 203 боеспособных. Уже 202 враг не дремлет. Тут на сцене появился новый персонаж в характерном закрытом шлеме и броне, однако мандолорца ни с кем не спутаешь. Причем бой его, похоже, интересовал постольку поскольку эта летающая зараза кинула несколько дымовых шашек, которые резко ухудшили видимость, а потом втопила на реактивном ранце через центр ангара на выход, не забывая стрелять из бластера и наручного огнемета, струя из которого подожгла гвардейца рядом со мной. Под его крик я резко развернулся и успел сделать 2 выстрела вслед. Первый прошел мимо, а вот второй, похоже, повредил ранец. Прежде чем Мандо скрылся, его полет стал вихлять. Ну, тут уж надежда на нашу авиацию, может, и не уйдет. Для наемников же все пошло плохо, а Канелу плохая видимость была на руку. Для гвардейцев, которые худо-бедно предчувствовали, куда им целиться в дыму. Тем более, когда противников осталось 5, они сдались. С резидентом вот вышел облом, его мы нашли уже немножко не живым. Твилик мог похвастаться дырой в голове, судя по всему, мандолорец его и грохнул перед уходом, видимо, чтоб тот никому и ничего не рассказал. У самого элитного наемника мы узнать подробностей тоже уже не могли, ранец и вправду оказался поврежден моим выстрелом, на нем получилось дотянуть до нормального приземления в скалах, но дальше подоспели канонерки и расстреляли мандолорца из своих орудий, начиная с определенного калибра даже от бескоровой брони пехотинцу мало толку. Но одну из летающих машин он таки подбил ракетой. Элита есть элита, что тут сказать. Жаль только на его броню мне лапу наложить никто не позволил, да я и не спрашивал, не мой трофей. Обидно, уж с чем бы я с удовольствием поработал, так это с бискором. Дальше на какое-то время началась рутина, потом Кхалай-12 объявила о преодолении кризиса и курса на реформирование общества, который, судя по размытым определениям, останется только словами. Были празднества, правда скромные, все-таки внутреннюю смуту пережили, а не отбили нападение кого-то извне. Нам с Валисом, кстати, отвалили дворянство и поделенную напополам землю барона, где была перевалочная база. Дворянство, правда, не титулованное, то есть это низшая ступень, а раз указали именно землю, то ничего ценного на ней мы не найдем, может, кроме голых стен склада и жилища предыдущего владельца, но и то хлеб. Полагаю, кусок оконела скоро станет землевладением ордена, а вот по поводу своего я пока не определился. Вроде и выделяться не есть хорошо, а вроде и в хозяйстве земля может пригодиться. Осмотреть ее в любом случае мне не представилось возможности. Учитель резко заторопился в храм, и мы стартовали тем же вечером на арендованном корабле. Глава 10. В любой ситуации есть охотник и есть жертва. Главное вовремя понять, что стал вторым и сделаться первым. Хаев револьвер. Говорят, человек вечно может смотреть на огонь, воду и дорогу. Я бы с этим поспорил, вахтенные на мосту не продолжают глазеть вокруг, а бегут отдыхать в каюты, когда их сменяют, ну а мне быстро наскучили звезды, слившиеся в полосы при входе в гиперпрыжок, и я отправился отсыпаться. Ну а следующий день двухнедельного путешествия на старом, но резвом курьерском корабле, я потратил на проектирование шлема. Может показаться, что это все излишняя возня, но на деле история другая. Даже над простыми касками долго думают технологи, что уж говорить о чем-то более сложном, скажем, о мотоциклетном шлеме. Вот и я сел думать, что именно мне надо и как это лучше состыковать между собой. Самые напрашивающиеся варианты я отмел сразу. Мандолорское ведро с узкой щелью перед глазами меня не устраивало малым обзором, если смотреть по старинке, а не через камеру в визоре и экран на внутренней стороне шлема. Так оно, конечно, надежнее и безопаснее, но я одаренный, мне крайне желательно видеть то, на что я собираюсь воздействовать силой своими глазами, иначе падает эффективность воздействия. Также мандолорский шлем мне не нравился упирающимся в туловище нижним краем при попытке наклонить голову, тем более шею фита оно в итоге не спасло. Что-то вроде шлема солдат клонов счел громоздкостью. В итоге, исчерков 3D-редактор на планшете эскизами, я решил отталкиваться от чего-то вроде шлемов спартанцев из вселенной Хала, разве что визир все-таки заузил, там он широковат. Хотя это будем смотреть при практических испытаниях, может и обратно расширить придется. Следующим этапом стало обдумывание начинки, а заодно и того, как ее впихнуть в очень ограниченный объем и вес. Если аппаратура связи не была проблемой, то с фильтрами воздуха и необходимостью иметь возможность замкнутый цикл дыхания, к примеру под водой или в вакууме, все было хуже. До кучи я решил не ограничиваться только своими чувствами джедая, подбирая возможность видеть в шлеме инфракрасным зрением и еще в некоторых спектрах с помощью дополненной реальности. Предсказуемо сидение за планшетом затянулось до ночи, и финиша проекта на горизонте не было и в помине. В общем, дело кончилось тем, что к концу путешествия я имел 3 варианта, как попробовать воплотить свои идеи в металле, но не знал, получится ли что-то функциональное хоть из одной. Оконел же потратил время полета на медитации, и пересекались мы только на камбузе. Прибыв на Корусант, учитель рванул докладывать об успехе миссии и рекомендовал не ждать его до завтрашнего вечера, были у него какие-то дела вне храма. Я же оттащил вещи в свою келью и отправился в техкорпус клянчить материалы и узлы для своих поделок, которые скоро приволок в мастерскую. Затем отправился спать. Все-таки утро вечера мудренее. К вечеру первый вариант шлема я все-таки слепил. В плане хотелок осетра, правда, пришлось урезать. Может, пока буду носить, мне покажется, что веса и объема можно добавить без ущерба для удобства. Вернувшийся учитель порадовал меня, что мы теперь по полдня 2 недели будем проводить в палатах исцеления, и еще появилось новое интересное дело. И какое же? Террористы, наркоторговцы или, не дай бог, будем иметь дело с журналистами. Ты зря так плохо относишься к прессе, есть среди них и честные и разумные. А займемся мы похитителями, на Корусанте кто-то решил заняться киднеппингом. Сказки вы какие-то рассказываете. А что за похитители, кого похищают? Бизнесменов средней руки или их родственников, а потом требуют выкуп. Передача похищенного в обмен на деньги совершается у посредников в хатском секторе. В общем, забуксовал корпус юстиции, и на сцену выходим мы. Понятно. Кстати, такой вопрос, а что вообще с жителями нижних уровней? Правдивы ли слухи, что маргиналов с Корусанта бывает угоняют в рабство? Вообще довольно спорный вопрос насчет угоняют. Жизнь на нижних уровнях — дрянь, и там хватает всяких бомжей, а еще есть конторы, которые предлагают им заключить пожизненный контракт. Многие добровольно соглашаются, к примеру, чтобы им поправили здоровье как прижмет, а кто-то просто от голода. Я ответил на твой вопрос, более чем. Ох уж мне это государство победившей демократии, только за него порадуешься, как на тебе, а вслух продолжил, как с зацепками по похитителям, а пока никак, у хаттов все держится в секрете, там и копать смысла нет без подвязок с местными, тут пока никто ничего не накопал. Похищенные опять же никак между собой не связаны, а плену их держали в карбоните, так что будем искать сами, тем более, что корпусу юстиции я не слишком доверяю, а не мог ли кто-то из похищенных заниматься чем-то незаконным или просто платить какую-нибудь мзду местному криминалу, к чему ты спрашиваешь, к тому, что если дверь закрыта, можно не побрезговать воспользоваться окном, криминал ведь тоже будет искать, кто и его лишил части звонких кредитов, разве нет, будет, а ты готов с ним работать, а не вы ли мне преподавали агентурную работу, ну хорошо, но такие варианты всегда крайние, это я тебе кстати тоже говорил, так что сначала попробуем остальные, в итоге ближайший месяц мы осматривали места преступлений, вели беседы с родственниками и деловыми партнерами, а заодно по полдня стажировались в палатах исцеления, раз мы не покидали Корусант, то и это дело Аканел решил расширить и углубить, с ним, кстати, были успехи, а вот с расследованием нет. Мы смогли снять своего рода силовые слепки похитителей с мест преступлений, но перед нами была целая планета, застроенная чуть ли не до стратосферы, а мы не были титанами духа, чтоб покрыть ее какой-нибудь крупный участок поисковой сетью. Таких даже в корпусе равновесия и близко нет. Дело кончилось тем, что Валис созрел на поиск через всяких мутных личностей. Так-то я не сомневаюсь, что у него свои информаторы есть и среди таких, но, видимо, они были немного другой направленности, а Канел все-таки чаще контрабандой занимался. В итоге через недельку нам шепнули, что можно пообщаться на интересную тему с покровителем владельца ночного клуба, точнее, бывшего владельца, родственникам пришлось его продать, чтоб собрать выкуп. Отправились мы в ресторан на назначенное рандеву, сменив джедайские хламиды на шмотки неприметнее, мне еще и парик пришлось нацепить, а то долбанная подаванская косичка выдавала меня с головой. Нашим визави оказался забрак почтенного возраста, представившийся шефом. «И что же вы желаете нам сообщить, шеф?» – осведомился Валис. «Что эти гастролеры совершенно не чтут понятий. Молодые да ранние, увы, часто этим грешат. Но за информацию о них вам все-таки придется кое-что для нас сделать. Вы, нам, мы, вам, как говорится». Для меня такой поворот событий был вполне ожидаем, для учителя похоже тоже, он спокойно смотрел на собеседника и ждал продолжения, того многозначительным молчанием было смысле не сбить и он договорил, нам необходима информация о нынешнем местонахождении Трацауна, неприемлемо, тут же отозвался учитель, он под защитой республики, что ж, тогда, боюсь, мы ничем не можем вам помочь, сказал Забрак и покинул нас, и что за персонаж его интересовал? Бывший контрабандист, когда того стали выдавливать из бизнеса, сдал конкурентов и отправился отдыхать на неприметную планету по программе защиты свидетелей. В общем, сдать его им мы никак не можем, ясно. Но, по крайней мере, кое-что мы все-таки выяснили. Да уж, ладно, пора в храм. Однако не весело. Это в фильме Оби-Ван пришел к владельцу какой-то забегаловки и тот сходу бесплатно раскрыл ему всю необходимую информацию. В жизни все немножко сложнее, но по крайней мере нам намекнули, что похитители не местные. Хотя стоп, требования были озвучены неприемлемые, а значит либо нас хотели увести на ложный след, либо сразу слили необходимый минимум информации, но не ударили лицом перед коллегами, связавшись с мусорскими, или как мы тут на местном блатном жаргоне зовемся. Кстати, это тоже надо выяснить. В спидере я поделился своими рассуждениями с учителем, на что он ответил. Мыслишь в верном направлении, ученик, а кто купил клуб нашего несчастного, а дружок шефа и купил, после чего великодушно назначил владельца управляющим его бывшей собственности, аж святыми 90-ми запахло, отжали клуб, поставили того же человека им рулить, потом небось денег одолжат под проценты, чтоб бедняга его выкупил, блеск, значит, скорее всего местные, которые помогают в сравнительно честном отъеме собственности, а обмен так далеко для отвода глаз, развивая свою версию, поощрил меня учитель, следовательно, нужно еще раз перелопатить проданное имущество и бизнесы похищенных, возможно все-таки удастся выявить какую-то систему, вряд ли все продавалось какой-то одной группировке или ее доверенным лицам, это мы бы давно вскрыли, но если кто-то работает сразу с несколькими, то он должен быть со всеми в нормальных отношениях и как-то искать заказчиков. По крайней мере, есть от чего отталкиваться. Жаль только, шефа нельзя взять за шкварник и просто из него все выбить. Жаль, но, во-первых, тогда с нами никто не будет вести диалог, а во-вторых, выбивание показаний ведет на темную сторону. Знаю, потому и не предлагаю, проворчал я. После встречи мы плотно засели, копаясь в горе информации, недвижимости, бизнесы после продаж по несколько раз переходили из рук в руки, а некоторые, похоже, еще и не перешли к конечным владельцам, но через несколько дней картина начала вырисовываться. Выяснив конечных покупателей, мы установили наблюдение, в чем нам немножко помог таки корпус юстиции в лице старых знакомых учителя, а затем, кажется, для нас забрезжил свет в конце тоннеля, появился разумный, который мог быть связным. За ним мы проследили сами, мужчина-человек, возрастом лет под 40, привел нас на средние уровни в какую-то контину из более или менее приличных. Мы сели за стол в углу, фигурант пошел в отдельный кабинет. Вскоре туда подтянулась компания из 5 разумных, Забрака, 3 людей и 1 Тви. Ну, наконец-то нашлись. Незаметно выдохнул я. Да, слепки совпадают. Только к делу их не пришьешь, нужны доказательства более материальные. То есть у нас и слову джедая уже не верит? Вообще отлично. Не переживай, мы добудем их. Тем более, они сейчас, возможно, договариваются о новом деле. Вы не можете их услышать. Увы, слишком много посторонних шумов и других разумных вокруг. Досадно, но ожидаемо. Мои обостренные силой чувства тоже в кабинет не дотягивались. Через некоторое время компания отправилась на стоянку спидеров. Мы последовали за ними к своему транспорту. Надо было проследить путь до их берлоги, если таковая, конечно, одна, а если нет, то нас должны были сменить филеры юстиции после первой остановки. Внезапно спидер наших подозреваемых резко нырнул вниз, нарушая правила карусанского воздушного движения, и направился к нижним уровням. Похоже, нас спалили. Впрочем, Аканел комплексовать не стал и понесся следом. Все-таки уйти от одаренного у них вряд ли получится. Они это тоже быстро поняли и, свернув к каким-то складам, сели, после чего скрылись в одном из них. Мы последовали их примеру, я по пути сменил дурацкий парик на шлем и нацепил разгрузку с полезными мелочами от пистолета и виброножа до гранаты аптечки. Подбегая к складу, мы почувствовали опасность. Внутри было несколько десятков разумных, но развернуться или просто подумать нам не дали. Из склада напротив открыли огонь нам в спины и разнесли стоящие спидеры. Заорав волшебное заклинание на русском матерном, я вынес ворота склада телекинезом и отправил им же вдогонку все гранаты, что у меня были. 6 осколочных, 1 термальную и 2 шоковые. А потом туда же рванули и мы с учителем. Смысл моих действий Аканел понял мгновенно. На открытом месте, как ни прыгай и не отбивай выстрелы мечом, конец всегда один. Задавит огнем, если стволов достаточно. Склад был ближайшим к нам зданием, мы выбили его защитников хотя бы частично и сами оказались в укрытии. Хотя про частично я поскромничал. Защитники выстрелили по нам всего пару раз, да и те стрелки были не в лучшей форме. Я схватил у одного из оглушенных винтовку и выглянул в окно, но тут же убрал голову. «Стреляют, однако. Наши фигуранты живые еще?» – спросил я у учителя. «Пока да, но им бы в больницу. Граната, похоже, рванула довольно близко. У нас сейчас дела поважнее. У меня, кстати, связь отказала. Похоже, нас глушат. Явная ловушка. Да, но дело у них пошло наперекосяк. Мы еще живы, а их половина уже не на ногах. Давай-ка вглубь здания. Из окон нам все равно стрелять не дадут». Последовав словам учителя, я спрятался за каким-то не до конца распакованным механизмом, рискну предположить, что это была часть горнопроходческого комбайна. Штурмовая группа, похоже, решила перенять наш опыт с гранатами, но это было не самой лучшей идеей. Мы с Валисом перехватили 2 десятка гранат телекинезом и отправили их обратно к господам-бандитам. Те были недовольны, но, к сожалению, не все умерли от горя. И только я подумал, что потерь у них уже достаточно много, как засранцы начали разбегаться, сука. Впрочем, логично, это не кадровая часть или красноармейцы с заградотрядом за спиной. Потеряли 2/3 народа и в тапке. Странно еще, что не раньше, а через некоторое время явились и ребята с корпуса юстиции. Дальше была нудная морока с сортировкой выживших, их последующими допросами и поисками сбежавших. Валис, похоже, крепко достал своей деятельностью криминал столицы. Вот они и решили его наконец убрать, воспользовавшись подвернувшимся случаем. Но, к счастью, не вышло. Впрочем, на суде причастность боссов доказать оказалось невозможно, сели только участники нападения и парочка их непосредственных руководителей, ну и похитители, которые оказались не липовыми. Активы похищенным, естественно, тоже никто не вернул. Вообще, эта ситуация со складом, полезный урок мне на будущее, начав охоту на зайца вполне можно повстречаться с волком, который охотится на тебя, а суды во всех галактиках одинаково хреновые. Дальше мое падаванство примерно так и потянулось, Валис учил меня, время от времени его просили заняться тем или иным делом то на Карусанте, то за его пределами, и мы за него брались. Но надо заметить, что, пожалуй, самыми яркими и запоминающимися заданиями для меня стали первые два, потом работа все больше напоминала рутину, иногда опасную, иногда просто грязную, но все же одно и то же. Но мои навыки как в силе, так и в работе росли, что не могло не радовать. К 18 годам я был вполне состоявшимся специалистом в оперативной работе и вербовке, даже имел свою небольшую сеть информаторов на Карусанте. Личная сила тоже возросла, в лесу в спаррингах я противостоял вполне достойно. Телекинез по-прежнему давался мне легко и хорошо, а меху деру и говорить нечего, меня даже немножко зауважали в палатах исцеления, а они сами стали для меня некой отдушиной помимо мастерской. Все-таки, ловя преступников и прочих мутных личностей, неизбежно приходится окунаться во всю ту дрянь, которой они занимаются, и ей силе, даже то, что в утках выносит из-под некоторых пациентов в палатах исцеления, воняет не так сильно. С родителями я все-таки созвонился, хотя, получив деньги на межпланетную связь, долго не решался. После того, как сеанс связи окончился, мне было трудно сказать, стоило ли звонить. Прошло уже больше 10 лет с моего отлета, с родными братьями и сестрами как-то у меня не срослось, а родители развелись. В гости они меня, конечно, звали, но у них теперь по новой семье, у матери даже успела родиться моя сводная сестра. У тетки, кстати, тоже срослось с личной жизнью и теперь есть свой ребенок. В общем, я больше не видел особых причин торопиться домой. Да и, наверное, мой настоящий дом все-таки остался в прошлой жизни на планете Земля. Впрочем, все эти мысли занимали мою голову не так сильно. Гораздо сильнее меня волновало предстоящее испытание на звание полноправного джедая. Помнится, в оригинальной трилогии Люк Сковородкин на чем-то подобном встретился со своей темной стороной в обличии Дарта Вейдера. А мой учитель не раз и не два пенял мне, что я довольно близок к любителям красных световых мечей. Интерлюдия 2. Вот и настал час испытания. Как я устал от ожидания. Долог был путь к цели заветной. Темная суть магии светлой. Эпидемия. Оконел Валис и магистр Йода сидели и беседовали в одной из келий храма джедаев. Сам доверительный разговор между мастером и магистром не был чем-то из ряда вон. В конце концов Йода был стар, опытен и мудр. К нему нередко обращались за советом, но в данный момент речь шла об одном из падаванов, такое случалось все же нечасто. В ордене от магистра до ученика было довольно большое расстояние в иерархии, да и сам он не раз говорил, что уж раз джедай берется кого-то учить, то должен справляться с этой ответственностью самостоятельно, а не бегать за советами. Иначе какой смысл вообще брать личных учеников? Много ли сделали вы с Алексом за время падаванства его? Уверен ты, что отпустить его уже хочешь, Оконел? Да, скорее даже уверен, что его не стоит передерживать в учениках. Он, поступив ко мне, рассуждал скорее как взрослый состоявшийся разумный, а сейчас тем более. Да и опасаюсь я за наше взаимопонимание в дальнейшем. Мы много времени проводим в храме, он нередко видит тех, кто подготовлен откровенно хуже, но уже стал джедаем. Ни разу не пенял мне на это вслух пока, но и что он чувствует по этому поводу я ощущаю. И вижу, все же беспокоит тебя что-то, прав я? Да, магистр. Он вроде бы оставил мысль уйти из ордена, но в нем сильна темная сторона. Ни раз и ни два он намекал мне, что в своих делах мы могли бы добиться большего успеха и сделать это быстрее, если бы применили менее законные и гуманные методы. Это какие же, к примеру, когда искали похищенного сотрудника юстиции, он предлагал поместить в одно из отверстий организма подозреваемого паяльника и включить его в сеть. К счастью, мы нашли его живым и без столь экстремальных мер. А что же не воспользовались вы своим даром убеждения? Взмахнул Йода когтистыми пальцами, намекая, какой дар он имеет в виду. Подозреваемый оказался к нему устойчив. В галактике, к сожалению, встречаются и такие расы. Вздохнул мастер. Понял я тебя. Ну что же, испытание должно все по местам своим расставить, и в голове Алекса в том числе. Хм, думаю, лучше всего на Илуме его провести будет, место хорошее там, силой наполненное. Пойдем вместе порадуем ученика твоего, пожалуй. Как скажете, магистр, ответил мастер, поднимаясь с кресла. Не думал ты, чем займешься, когда ученик своей дорогой пойдет? Все тем же, наверное, ответил джедай на ходу. Галактика полна преступников, работы в ней еще не на одно поколение и не на два. Прискорбно это, но все же рекомендовал бы я отдохнуть тебе, попроще дело взять одно, задумчиво ответил магистр. Это какое же такое дело попроще, что для него нужен целый мастер?